Глава вторая. Перед развилкой. Надя так ничего и не сказала Наносу о своем разговоре с начальником гарнизона. Скрывать что-то от мужа ей не хотелось. Она считала это нечестным, неправильным, гадким. Но и рассказать ему об этом проклятом поцелуе она не могла. У нее попросту не поворачивался язык. Едва она ловила влюбленный и обеспокоенный взгляд супруга. Впрочем, возможно, она все-таки решилась бы на это, но к ней будто ненароком подошел Сейд и сказал. «Не надо ему об этом говорить. Будет хуже всем, а ему особенно». «Так ты все знаешь?» — чуть было не вслух выкрикнула девушка. «Не думай, я не подслушиваю. Только ты и мысленно вопила так, что я боялся, как бы и остальные тебя не услышали. Ну как мне теперь с этим жить? Так и живи, как жила раньше. Что такого особенного ты сделала? Никто же от этого не пострадал. Наоборот». «Что наоборот?» — резко перебила пса Надя. «Ты понял и то, что мне самой это понравилось. Поэтому я и спрашиваю. Как мне теперь жить, если я почти ненавижу себя?» «Вы, люди, все-таки ненормальные существа», — помотал большой белой головой Сейд. «Я все больше и больше в этом убеждаюсь. Сначала один страдал из-за такого же пустяка, теперь другая принялась. А о том, что вы оба делали, это не по своей прихоти. И вообще, не для себя лично, а ради помощи другим, вы почему-то забываете. Между прочим, именно это я и хотел сказать, когда ты меня перебила. Что-то я не поняла, о ком ты еще говоришь? О Наносе? О ком же еще? Я ведь знаю, что он рассказал тебе о той дикарке, Шеке. Но ты и представить себе не можешь, как он страдал и мучился этим, каким чувствовал себя виноватым перед тобой. А ведь не сделай он тогда этого, кто знает, чем бы закончилась осада города. Я знаю, как он мучился, но ты, видимо, не понял, в чем была главная причина его самобичевания. Ты вообще, мне кажется, плохо понимаешь людей, мой милый песик. Оттого они... мы и кажемся тебе ненормальными. И чего же я такого не понял? С явной обидой произнес Сейд. Наноса больше заставлял страдать не сам факт измены. У него и впрямь не было другого выхода. А то, что ему это понравилось. Если понравилось, зачем же страдать? Нет, мне и правда вас не понять. Но ты все же ему не говори. Пес отбежал, всем видом показывая, что подходил к Наде просто так, оказать знак внимания. Тем более, что их безмолвный диалог длился всего с полминуты, не больше. Девушка поймала вдруг себя на том, что от разговора с умным псом ей стало легче. Вроде бы Сейд не выдал никаких сакраментальных истин, которые могли бы оказать на нее успокоительное действие. И тем не менее, возможно, легче стало от того, что теперь о ее поступке знала не только она, и пес будто взял на себя часть его тяжести. А еще Надя не хотела об этом думать. Гнала от себя подобные гнусные мысли. Но они все равно неуклонно возвращались и, зудя, кружились над ней, словно зловредная мошкара и комарье, которые тоже ее чрезмерно достали. И Сейд сыграл не последнюю роль в активности этих мыслей. Он напомнил ей об измене Наноса. И Надя теперь стала невольно оправдывать свой поступок, называя его этакой маленькой местью. Она понимала, что это не так. Что если она и впрямь сделала это с целью отомстить Наносу, то возненавидела бы себя окончательно. Но все-таки подобные навязчивые мысли продолжали ее атаковать и, по крайней мере, заставляли ее забывать о главном, о столь приятном вкусе этого отвратительного поцелуя. К счастью, Ерчук не подавал виду, что между ними что-то произошло. Когда вернулись спрятавшие в кустах мотоцикл мужчины, Надя сказала им, что договорилась с Олегом Борисовичем насчет УАЗа и водителя. Это сообщение было встречено радостными возгласами, а Андрей Селиванов стал от души благодарить начальника, на что получил от того в ответ пару ласковых. А Нанос, хоть и посматривал на Надю вопросительно, самих вопросов задавать, к счастью, не стал. Затем она как раз и поговорила с Сейдом. А потом все стали усаживаться в УАЗик, и оказалось, что огромному псу в нем не нашлось места. «Ничего», — сказал Сейд так, чтобы слышали все. «Остальные машины не очень ведь далеко. Вы все равно остановитесь там. Вот и подождете меня заодно». «Подождем?» С явным неудовольствием в голосе. Ему уж, видимо, не хотелось даже ненадолго расставаться с верным псом, сказал Нанос. «Только ты прибегай обязательно. Не передумай, легохонько». «Не передумаю», — успокоил его мохнатый друг. Селиванов, убедившись, что все остальные в машине, завел двигатель, и УАЗ помчался, поджидающий их колонне. Поскольку остановок в ближайшее время делать больше не предполагалось, а радиационный фон снизился уже до приемлемых значений, решено было снять защитные комбинезоны. По правде говоря, еще километров 20-30 не мешало бы проехать и в них, но уж слишком было жарко в плотной одежке даже с северным летом. Люди просто истекали потом. К тому же, тем, кто собирался ехать к Лавозеру, костюмы так и так нужно было снять. В машине и без них оказалось тесновато. А еще Надя вспомнила, что в прошлый раз они тоже сняли костюмы сразу после оленегорской отворотки, до которой оставалось всего ничего. Одежду и обувь тоже поменяли, благо было на что. Мужчины надели защитного цвета рубахи и армейские камуфляжные костюмы, взятые еще из полярных зорь. Надя же, не изменяя флоту, черные брюки, тельняшку и новенький тонкого черного сукна бушлат. Увидев на жене полюбившийся ему еще на подлодке тельник, Нанос еще раз переоделся. Сменил рубаху на такой же. Ноги все как один обули в прочные и удобные берцы. Ерчук не обманул. Он распорядился, чтобы группе выдали все, что они не попросят, а сам забрался в кабину первого грузовика и больше из нее не показывался. Правда, перед этим Олег Борисович отвел в сторону Селиванова и, насупив брови, бросил ему несколько коротких фраз. Надя не слышала, о чем именно говорил начальник гарнизона водителю, но догадалась, что наверняка он приказал парню не только возить их, но и охранять, в особенности, вероятно, ее, поскольку Селиванов во время этого разговора бросил на нее несколько быстрых косых взглядов, утвердительно кивая при этом. Между тем Нанос забрался под тент кузова одного из Уралов и стал подавать поджидавшему внизу гору автоматы. 2, 4, 6. Надя собиралась уже крикнуть мужу. «Куда, мол, столько? Нас же четверо!» Но вовремя сообразила, что пара запасных стволов не помешает. Мало ли что, тем более они будут на машине, на себе лишнюю тяжесть нести не придется. Патронов взяли тоже с изрядным запасом. Да и чего было особенно мелочиться? Ведь не выбросят же они их, если не используют. Все равно привезут назад. Или Селиванов привезет, неожиданно подумалась Надя. Нет, она вовсе не собиралась жить в сыте. не планировала этого, даже в шутку. И с Наносом у них о подобном не было разговора. Но сейчас помнились вдруг слова Юрчука о том, и, что удивительно, подобные мысли не показались ей особенно страшными. «Надя, что из еды брать?» — оторвал девушку от размышлений голос мужа. Надя направилась к машине с провизией, выбросив из головы всякие глупости. Пока друзья и их новый попутчик загружали оружие и провиант в УАЗик, колонна двинулась дальше. И то, зачем членам основной экспедиции было напрасно терять время, если за Оленегорской развилкой, до которой оставалось всего ничего, их пути все равно расходились. Закончив с погрузкой, лавозерцы разместились в джипе следующим образом. Впереди, рядом с водителем, сел Нанос. Он единственный из всех, не считая Сейда, знал дорогу, а сзади устроились Надя и Гор, посадив между собой пса. Наконец, все было готово, чтобы трогаться в путь. Но не успел УАЗ проехать и пары километров, как Нанос внезапно подался вперед и махнул рукой Селиванову, призывая того остановиться. «Что такое?» — затормозив недовольно, спросил водитель. «В кустики захотел? Не мог раньше сходить?» «Какие кустики?» — поморщился Саам. «Заглуши-ка свою тарахтелку!» Андрей Селиванов буркнул что-то, но двигатель выключил. И тогда Надя тоже услышала раздающиеся где-то далеко впереди звуки выстрелов. «Ёшкин кот!» — завертел головой бывший варвар. «Похоже, на наших-то кто-то напал!» «Я даже догадываюсь, кто!» — не стала скрывать тревоги Надя. «Наши старые знакомые, Оленегорд, больше некому. Наверное, увидели нас, когда мы ехали в Ведяево, и устроили засаду, чтобы напасть на обратном пути». «Тогда надо спешить на подмогу!» — воскликнул Нанос. «Андрей, заводи машину, погнали!» Однако Селиванов не стал торопиться. «Охлани, командир!» — пробасил он, с откровенной иронией в голосе, что неприятно кольнуло Надю, но, похоже, осталось незамеченным ее мужем. «Не стоит пороть горячку!» «Но там же...» — задохнулся от волнения Нанос. «Там же кто?» — вновь с усмешкой отреагировал водитель и сам себе же ответил. «Там хорошо вооруженные и опытные бойцы. Их вполне достаточно, чтобы принять бой. Отобьются, будь уверен. А вот наш УАЗик для бандитов — добыча вполне по зубам. Если у них хотя бы пара человек в засаде осталось, прошьют его с двух стволов, как жестянку. Так что давайте-ка переждем, пока Борисыч с ними разделается. А тогда уж и поедем. Как ты там говоришь? Легонечко?» «Легохонько», — буркнул, поправляя Нанос. А потом вдруг воскликнул. «И все равно это неправильно. Откуда ты знаешь, сколько их там, этих бандитов?» «Да хоть сколько! Или ты думаешь, что, завидев тебя такого грозного, братва сразу в штаны наложит и лапки вверх задерет? Зачем ты так, Андрей?» — не выдержала Надя. «Там ведь твои товарищи в беду попали, а ты? Вот уж никак не ожидала, что ты такой трус!» «Я не трус!» — вспыхнул, повернулся к ней Селиванов. «Я просто глупости не хочу делать. Вас же бандиты положат, а мне потом перед Ирчуком отвечать». «А тебя не положат?» — возмущенно подпрыгнул на сиденье Нанос. «Ты из железа сделанный?» «Ну, если тебе от этого станет легче, то и меня могут вполне положить. Только вот лично мне от этого вовсе не легче, а как бы совсем наоборот. Из-за этого мне, знаешь ли, тем более туда соваться не хочется». «Ты и правда трус!» — прошипел Нанос и потянулся к рулю, будто сам собирался вести машину. Селиванов оттолкнул его руки, и неизвестно бы, чем все это закончилось, если бы на мужчин не прикрикнул Гор. «А ну-ка, ша! Убавьте пылу!» Парни, враз прекратив возню, недоуменно обернулись. «Андрей прав!» — проворчал старик. «Незачем нам туда соваться, не зная расклада». «Ну как же мы узнаем этот расклад, если будем тут отсиживаться?» — возмущенно уставилась на Гора Надя. «Я узнаю расклад», — подал вдруг голос Сейд. «Выпусти меня. Я сбегаю и посмотрю, что там». Пса услышали. Видимо, не только Надя с Наносом. потому что когда девушка открыла дверцу и стала выбираться наружу, Селиванов с Гором в один голос воскликнули: «Ты куда?» А старый варвар еще и добавил: «С ума-то не сходи, одна побежишь, что ли?» «Да никуда она не бежит», — удивленно посмотрел на старика Нанос. «Она Сейда выпустить хочет». «Ха-ха, ну он уж точно всех врагов загрызет», — нервно хохотнул водитель. «Он на разведку идет», — сердито зыркнул на парня Нанос. «Он же сказал». «Что он сказал?» — недоуменно заморгал Селиванов. «Кто сказал? Пес?» Оказалось, водитель понятия не имел, что Сейд может разговаривать. С учетом того, что именно благодаря помощи разумных собак удалось одержать минувшей зимой победу над варварами, это выглядело весьма странно. Но это было именно так. Надя вспомнила, что Ярчук особо не афишировал стороннюю помощь, как и практически проигнорировал немалый личный вклад Наноса в эту победу. Так что особо удивляться неосведомленности Селиванова не стоило. Поэтому, когда Сейд убежал в сторону хорошо слышимой перестрелки, девушка провела с парнем небольшой ликбез на эту тему, чем вызвала у того откровенную оторопь. «Так это что?» — обескураженно прогудел тот лишь минуты через 2-3 после лекции. «Он все мои мысли читает?» «Специально Сейд мысли не читает», — успокоила парня Надя. «Только если они особенно громкие, эмоциональные, или если к нему специально обращаешься. А почему тогда я его не услышал, когда он вам про разведку сказал?» «Ну, с первого раза у всех его слышать не получается. Тем более, что он не конкретно тебе это сказал, а как бы всем одновременно. Вот мы его и услышали, потому что привыкли к такому разговору, а ты еще нет». «Я тоже не услышал», — признался Гор. «Так что не переживай сильно. Да мне что-то не особо и хочется его слышать», — поежился Селиванов. «Говорящие собаки. Терпеть не могу мутантов». «Но-но!» — хмуро посмотрел на него Нанос. «Легохонько. Если бы не эти мутанты, где бы ты еще сейчас был?» Сейд вернулся довольно быстро. Он рассказал, что колонна уже миновала развилку, а бандиты устроили за ней погоню. Но, судя по количеству убитых с их стороны, досталось нападавшим сильно. А следы говорят о том, что силы противника не особо многочисленные, так что погоня эта скорее символическая, и остатки бандитов скоро вернутся, несолоно хлебавши. Поэтому нужно пользоваться случаем, пока развилка свободна, и ехать скорее, куда они собрались. На сей раз пес говорил, видимо, более громко, так что его слышал и бывший варвар, который и поведал по-прежнему ментально глухому водителю суть дела. «Ну вот», — обрадовался тот, — «я же говорил, что не нужно туда соваться, а вы сразу трус, трус. Так что едем или дальше тут будем комаров кормить?» Комаров и впрямь набилось в УАЗик с избытком. Летнее солнце припекало довольно изрядно, машина нагрелась, и окна в ней пришлось открыть. Надя с Наносом переглянулись. «Если ехать, то сейчас», — подтолкнул к принятию решения Гор. «А то и впрямь недобитки скоро вернутся. А тут и мы. Здрасте, не ждали? То-то они славно злость на нас сорвут». «Ладно, поедем легохонько», — вздохнул Нанос. «Нет, не легохонько», — поправила Надя мужа и кивнула Селиванова. «Ты уж гони, Андрей, так быстро, как только можешь». И Селиванов погнал, уже минут через 5, так и не встретив никого на пути, подпрыгивающий на колдобинах джип свернул на Лавоозерскую трассу.